четверо: нахохленные Миша дедушка и длинноволосые долговязые парни. У двоих оскорбленно постные физиономии праведников, у третьего же физиономия деформированная, безобразно распухли губы. Тут уж не до праведности, углублен в себя. Миша встряхнулся, поспешно вскочил навстречу мне, придавленный, ставший, казалось, ниже ростом, жалко улыбнулся. «Не дошел до вас, Георгий Петрович, счет свернуть пришлось. Прошу прощения». Офицер милиции, крепенький, ладный, с приветливым официальным лицом, живыми, оценивающими глазами. «Капитан Комушкин, а вы, если не ошибаюсь, профессор Гребин», с осуждающей властностью в сторону Миши. «Прошу оставаться на месте. Если понадобитесь, позовем. Пройдемте в кабинет, товарищ Гребин. Там все выясним». «Зубы, гад, выбил!» — простонал парень с деформированной физиономией. Комушкин не обратил внимания на стон. В тесном кабинетике с канцелярским столом, с окном на дворовую детскую площадку с качелями, Комушкин сменил официальную приветливость на начальственную озабоченность. Произошло следующее, без предисловий начал он. «Магазин «Гастроном» по нашей улице, тот самый, что напротив скверика, думаю, вам хорошо известен. Ну так вот, некий молодой человек вышел из него с авоськой там или пакетиком, откуда торчали горлышки бутылок. За ним сразу увязалось трое молодцов. Вы их только что имели честь лицезреть, правда, не в том геройском уже обличии, какое они обычно имеют на улице. В скверике они обступают этого молодого человека. Происходит очень знакомая для нас картина. Хваткая лапа на авоську, разумеется, с увещеванием, мол, алкоголь вреден для здоровья. При этом, учтите, сквер вовсе не безлюден. И прохожие, как всегда, и старушки с колясочками, и отдыхающие на скамейках пенсионеры. Девочка собачонку на поводке прогуливает. Конечно, хозяин бутылок пытается негодовать. Тычок в живот, а может и в челюсть. Парень оседает на землю. А молодцы, прихватив авоську с бутылками, резвым голубчиком. Да наткнулись на кого? На Копылова. Он действительно у вас работает? Он мой ассистент, знал еще студентом. Могу со всей откровенностью. Да-да, товарищ Гребин, с некоторым энтузиазмом, не дав даже договорить, соглашается со мной Комушкин. Нет никакой необходимости убеждать меня в порядочности вашего ассистента. Вам верю и ему верю. Он не напал на них с кулаками, а предложил вернуть отнятое и, должно быть, потребовал извиниться. Но это же уличные герои, их трое на одного. Первыми с кулаками набросились, конечно, они. Да. Опрометчиво. То-то, что опрометчиво. Двое сразу легли, а вот третий бросился бежать. Но, должно быть, со страху забыл, что уносит украденную авоську. Ваш ассистент нагнал его и в спешке неосторожно сработал. До крови, а, похоже, зубы выбил. И вы это ему вменяете в вину? Лично я нет. Ну тогда большая просьба, побыстрее отпустить его. Нас ждут. Капитан Комушкин с минуту сочувственно разглядывал меня, вздохнул. «Вам придется все-таки выслушать меня до конца. Значит, герои валяются по газончикам. Потерпевший сидит, съежившись на дорожке, а в скверике, разумеется, переполох. И, конечно же, недобрыми словами нас вспоминают, милицию, мол, когда нужно, ее нет. Девочка с собакой самая разумная оказалась. Добежала до постового, 10 минут не прошло, молодцы даже очнуться не успели. Как лежали, так и лежат. И ваш ассистент честно показывает. Так-то и так, напали, сбили с ног того вон товарища. А потерпевший товарищ, когда постовой повернулся к нему, в глаза заявляет: «Никто на меня не нападал, ничего не знаю. Сами сцепились, а постороннего втягиваете. И покупочку свою с бутылочками уже в руках держит». «Как?» — изумился я. «Почему?» Снова на меня сочувственный взгляд капитана Комушкина. «Испугался?» — просто объяснил он.